Глава 11. Машина остановилась, не доезжая до окраины поселка. Участковый выбрался наружу и, не сказав ни слова егерю на прощание, только неопределенно отмахнувшись, бодро зашагал в сторону лесополосы. Проводив прищуренным взглядом милиционера, Хорькин со злостью сплюнул и, что-то бормоча себе под нос, умчался вдаль. «Василий Иванович, это вы?» Услышал Кутепов у себя за спиной знакомый старческий голос. Обернувшись, Василий увидел пенсионера Голанова. Тот, как и в прошлый раз, был одет в затертый до дыр динамовский спортивный костюм и несуразную засаленную спортивную кепку голубого цвета. «Здравствуйте, Кузьма Петрович. Чем хотите порадовать на этот раз?» – поприветствовал старика старший лейтенант. «Ну что вы, Василий Иванович! Я человек строгих правил, докладываю только по существу», — сказал старик и тут же полюбопытствовал. «Вы ведь сейчас не на своей машине подъехали, не так ли? Я ее и не разглядел как следует. Знаете ли, я очень плохо вижу, но вот слышу все превосходно. У вашей машины мотор чуть-чуть по-другому работает. Видимо, у вашего УАЗика он троит иногда, а у этой все четко, работает как часы. Я любой УАЗ за километр узнаю». Старик все больше и больше удивлял участкового, поэтому Кутепов решил перекинуться с ним парой слов. «Да, вы правы. Сегодня я не на своей машине. Меня наш егерь подвез». «А почему вы интересуетесь, Кузьма Петрович?» – задал встречный вопрос участковый. «Да знаете ли, товарищ старший лейтенант, у меня такое впечатление складывается, что я уже четвертый день слышу этот автомобиль. Да, точно. Именно эту машину я и слышу четвертый день. И в тот вечер, когда кабаны растерзали Ниночку, слышал». Старик всхлипнул и принялся тереть глаза, но быстро успокоился и продолжил. «И на следующий день, когда вы приезжали, и в воскресенье этот УАЗ приезжал ближе к вечеру, но сегодня вы на нем приехали. Теперь я точно могу утверждать, это именно тот самый УАЗик, который кружил здесь в ту ночь, когда кабаны напали на Нину». «Так это и неудивительно, Кузьма Петрович. Егерь рассказал, что 5 дней подряд искал взбесившегося кабана по всей округе. Ничего примечательного тут нет». Сделал довольно простое умозаключение участковый. «Так-то оно так», – не унимался наблюдательный дед. «Только вот вы ответьте мне, товарищ старший лейтенант, на один вопрос. Около нашего поселка имеется лишь один маленький лесок. Вот эта небольшая лесополоса вдоль железнодорожных путей. Так? А немного подальше, буквально через несколько километров, располагаются массивные лесные угодья. Один только кабаний заказник чего стоит. Сколько гектаров он занимает?» «Вот именно. Так зачем же в таком случае егерю каждый день искать кабана здесь?» Поставив в своих рассуждениях окончательную точку, старик замолчал и выжидающе стал глядеть на Василия. Предложенный к рассмотрению в подобном ракурсе вопрос поставил участкового в тупик. «Действительно, зачем Хорькину каждый день приезжать на станцию?» – задумался Кутепов. Простого объяснения он не находил, поэтому, желая поразмышлять в одиночестве, он поблагодарил старика за службу и направился к месту недавней трагедии. Еще раз досконально осмотрев место происшествия, он прошелся по уже знакомой тропинке до самой железнодорожной платформы. Однако это оказалось напрасным. Ничего нового он не обнаружил. Медленно возвращаясь обратно, Кутепов вновь и вновь обдумывал слова наблюдательного старика. «Что же Хорькин мог здесь искать, кроме беглого кабана? И зачем, если верить старику Голанову, он приезжал сюда в воскресенье вечером? Ведь к тому моменту он уже абсолютно точно знал, что кабан лежит мертвый в лесу около пионерского лагеря. Значит, егерь приезжал сюда еще с какой-то целью. С какой же? Хорошо, пойду тогда другим путем и начну строить простую логическую цепочку. Предположим, что егерь является в этом деле подозреваемым. Ну, допустим, пока это только теоретически. И предположим, что именно он нанес посмертные укусы и вырвал куски плоти из тела жертвы. Что могло его заставить так поступить? Патологическая любовь к сырому мясу? А может быть, он психически больной человек? Нет, пока что все это выглядит как-то не слишком убедительно, да и звучит довольно жутко». В этот момент, примерно в 100-150 метрах правее, с характерным гулом промчалась электричка. Громкий стук колес вывел Кутепова из размышлений. Покрутив головой, участковый попробовал представить себя в роли егеря, который что-то настойчиво ищет в этом леске. Но этот эксперимент не дал никакого результата, и Василий продолжил прерванное рассуждение. «Хорошо. Предположение о вероятных мотивах преступления я, пожалуй, оставлю на потом. Но в любом случае остается без ответа основной вопрос. Зачем он еще раз приезжал к железнодорожной станции? Предположим, он искал или прятал какие-то важные улики. Тогда эти улики должны его изобличать. Уже теплее. Это хотя бы какое-то логичное объяснение. Но, с другой стороны, я ведь уже дважды здесь все осмотрел и ничего не обнаружил. Может быть, я не там искал? Конечно. Я осмотрел только тропинку, но совсем не осматривал лесополосу целиком». Обрадовавшись догадке, милиционер вновь углубился в лесные заросли. И на этот раз его труды увенчались успехом. Он действительно кое-что обнаружил. Правда, пока еще не мог понять, что это такое и как оно может ему помочь в дальнейшем расследовании. Буквально в 20 метрах левее того места, где упала и потеряла пакет с документами Ниночка Кольцова, участковый обнаружил на коре старой осины очень странные следы. Складывалось такое впечатление, что в этом месте к стволу была привязана веревка, а к ней привязали кого-то еще, и он ее сильно дергал и натягивал, пытаясь вырваться на свободу. Эти следы трения о кору дерева были видны очень четко даже невооруженным глазом. Кроме того, на коре вертикальной полосой просматривались следы то ли от когтей животного, то ли от крепких человеческих ногтей. Судить об этом сейчас было довольно затруднительно. Прикинув на глаз высоту расположения этих следов, Кутепов предположил, что их с равным успехом мог оставить как человек, так и крупное животное, стоящее на задних конечностях. Осторожно опустившись на колени, старший лейтенант принялся детально осматривать землю под деревом. Трава в этом месте была сильно утоптана, словно кто-то мучился здесь довольно продолжительное время. Василий тщательно, буквально сантиметр за сантиметром, разглядывал лесную подстилку возле дерева, и такая настойчивость принесла плоды. В какой-то момент, раздвигая руками густую траву, он обнаружил островок рыхлой лесной земли, на котором отчетливо отпечатался след человеческой ноги. Это был не отпечаток обуви, а именно след от босой ноги, который соответствовал примерно 41-42 размеру. Крайне довольный полученным результатом, Кутепов поднялся на ноги. Запомнив визуально расположение в лесу дерева с царапинами и пометив его на схематическом плане местности, которое он нарисовал на чистом листе бумаги, Василий направился прямиком в сельсовет. Первым делом участковый сделал звонок начальству. Майор Кошкин был еще на месте. Старший лейтенант подробно доложил о результатах сегодняшней судебно-медицинской экспертизы и отдельно во всех деталях рассказал ему о своих сегодняшних находках. Трудно сказать, был Кошкин доволен услышанным или нет, но в очередной раз отругав участкового, Виктор Сергеевич с его выводами все-таки согласился. Он строго-настрого предупредил Кутепова, чтобы он ничего больше не трогал, ни с кем не вступал в контакт и был готов к завтрашнему приезду сотрудников уголовного розыска. «Прибудет проверенный и опытный оперативник, проявивший себя как талантливый и подающий большие надежды сыщик», строго произнес Кошкин. «И не смотри на его возраст, Василий. Встречают по одежке, а провожают по уму». Чувствуя сильную усталость от суеты сегодняшнего дня, участковый решил не придавать большого значения словам начальства. Закончив телефонный разговор, он со спокойной совестью отправился на попутной деревенской машине к себе в участок, чтобы там, в спокойной обстановке, заранее подготовить все необходимые документы.